Я по специальности физик, физик-теоретик. Вот, ну, по призванию, вот, сочинитель песен. Хотя песни пишу, в общем-то, не так давно. И так серьезно, может быть, пару лет всего лишь назад так за это дело взялся. Работаю в Республиканском центре стандартизации метрологии. К метрологии, в общем-то, отношения особенного не имею. Я не все песни буду называть по имени, может быть, не ко всем предисловия. Ну, где это нужно. Я зеркало, вы видите во мне деревьев, звезд и судеб отражения, и странные туманные кружения былых надежд и будущих теней. Я отражаю будничность и чудо людей и ламп, слепящий перекал. Но это характерно для зеркал, и мне ничто зеркальное не чуждо. Но я не просто плоское стекло, я искажаю лица и явления. Я зеркало со свойством искривления и разделения на добро и зло. Оно не всем по вкусу свойство это, а я стекло, и мне нельзя грубить. Снимать опасно, можно и разбить, а это очень скверная примета. Во мне подлее подлость и подлец, уликов выявляется двуличие. Я сжавшееся зло преувеличу, авось его заметят наконец. Бельмом в глазу кому-то кривизна, вот плоские те воплощения правил, но левое у них зовется правым, их ложь правдоподобием страшна. Эй, зеркала кривые, пробил час, блудливость плоских правде не помеха, пускай прозвали комнатами смеха те залы, где показывают нас. Мы правде служим, как нас не зовите, стекло, где жизнь по капле стекла. Да, можно занавесить зеркала, но тут уже и часы остановите. Песня о стоящих на головах. Мне был нужен мотив по-иному звучащий. Я на голову встал и увиделось мне. Перевернуто небо, как скифская чаша, и яичница солнца дымится на дне. Можно ли голод унять этим призрачным блюдом? Я им душу кормил ради шутки, и вдруг я увидел других, гнал их голод за чудом. Молча встали они вверх ногами вокруг. Это было смешно и нелепо, как будто кто-то тыкал в них пальцами, что-то шептал. Но стояли они неподвижно, как Будды, упираясь ногами в небес пьедестал. Мне в их тесном кругу стало как-то неловко. Что я мог им сказать, где мне взять им чудес? Покрасневшее солнце, как божья коровка, уползло из темнеющей чаши небес. Я, конечно, не звал и глотки с меня взятки, но ответственность вдруг ощутил я свою. От земли оторвав свои сбитые пятки, но вдруг я действительно в небе стою. Как шутам нам на площадь кидают монеты. В нас бросают смешки, как поленья в очаг. Но свинцовая тяжесть огромной планеты наливается болью у нас на плечах. Гонорар за такие труды не положен. Мы танцуем босые по звездным углям. Белые сабли луну из-за ног, как из ножен, в небо выхватил вечер, грозя облакам. Мы стоим, и во тьме объясняют нас йоги, и с опаской обходят наш круг стороной, и бредут наши ноги по млечной дороге, и земля на плечах, как с ума за спиной. И бредут наши ноги по млечной дороге, и земля на плечах, как с ума за спиной. Такая серия из нескольких песен о людях нашего города, вот о их профессиях. Ну, в общем, это не те профессии, о которых обычно принято писать песни. Пишут о летчиках, пишут о полярниках, о моряках, вот о романтических профессиях. А вот у меня такая серия сложилась, романтические песни о неромантичных профессиях. Вот первая из них появилась на базаре. Вот на каждом базаре, где-то на задворках, всегда есть такой небольшой киоск, в котором работает такой старый седой мастер, умеющий чинить все. Вот от старых примусов до современных калькуляторов. И вот такой персонаж послужил прообразом героя вот этой песни, старый мастер. В углу забора, на тихих задворках базара, в дощатой каморке, окрашенной в цвет ваших глаз, с 8 до 17 мастер сгибается старый. Он занят починкой всего, что сломалось у нас. Идет к нему каждый, кому в этом мире досталось, кому от обид и от горести не в моготу. Он тонкой наждачной шкуркою снимет усталость и бережно сложит надежду и склеит мечту. Приносит ему ни на что не похожие части, приносят и плачут, и в очи с надеждой глядят. И клеит из этих обломков он новое счастье, ворча добродушно заказчику, сам виноват. Да-да, виноват, краснеем и просим взглянуть бы. А может удастся, авось еще рано на слом. Мы держим в тряпицах свои поврежденные судьбы, разбитые души на стол осторожно кладем. О, сколько надрывов, изломов и перегораний уже побывало на этом волшебном столе. Прошу, забирайте, но я не даю вам гарантий. Побережней будьте с судьбой на этой земле. А мы обновленное счастье из рук принимаем, прижав его к сердцу, несем и клянемся хранить. И где-то, конечно, споткнемся и снова сломаем. О, если бы вправду умел его кто-то чинить. И где-то, конечно, споткнемся и снова сломаем. О, если бы вправду умел его кто-то чинить. Эта песня посвящена вот такой недавно исчезнувшей профессии дворника. Ну, вернее, эта профессия не исчезла, но вот название ее изменилось. Ну, вот когда она была написана, он еще назывался дворником. Вот такой небольшой вальс. Вот каждым утром в том месте, где я иду на работу, обычно работает дворник. Он такой небольшого, такого маленького роста. Там стоит у него тележка такая, совочек, там этот, метелка такая старая. И вот как-то он этим всем работает настолько вдохновенно, как-то вот такое впечатление, будто он танцует с этой метелкой, что, в общем, мне все время хочется, чтобы мы вот так все вдохновенно работали, вот авторы над своими песнями. Наверное, было бы намного больше хороших песен. Да и вообще, чтобы все так к своей работе относились. И вот это такое маленькое посвящение маленькому дворнику, вальс подметания. дворник встречает рассвет за работой. Улицы сонны, дома холодны, тихи. Старой метлой на асфальте он пишет стихи. Падают листья на них, будто желтые ноты. Вот он танцует свой свеженаписанный вальс. Кончится вальс, и для вас будет чистый асфальт. Ивовым шлейфом шуршит его стройная дама. Шепчет тележка совку, что мол, дама стара. Дворник не слушает эти интриги двора. Вальс продолжается, но вырождается в гаммы. Нота за нотою гаснут в кадансе совка. И отдает он тележке их все до листка. Завершился под шарканье колоратуру. Окна зажглись, будто в зале очнувшимся свет. Млея блудливый совок прилепился к метле. Дворник в тележке увозит свою партитуру. Ветер проснулся, и ноты посыпались вновь. Жаль не сыграть их смычкам торопливых шагов. Третья к этому ряду неромантичных профессий — песенка о профессии пекаря. Песенка пекаря. Какая белая мука, какая черная работа, какая вечная забота, хлеба крутые выпекать. Но что мне рук усталых бой, готов срастись я с этой печью, лишь только б каждый раз навстречу несли друг другу мы хлеб-соль. Оставьте глупую пальбу, ведь ваши пушки не игрушки. Вкус переломленной горбушки сулит нам лучшую судьбу. Пусть кто-то смотрит свысока, пусть даже с птичьего полета. Какая нужная работа, какая белая мука. Светлая забота, какая белая мука, какая белая мука. Ну, раз так пришло уже на лирическую такую ноту, вот такая песня, зарисовка, тоже такая без названия. Напоите белого коня чистою водою ключевою, на луга с душистою травою выпустите белого коня. Будут две дорожки на росе, по траве неслышная промчится черная, как небо, кобылица. Две дорожки утром на росе, две печали, два следа к воде. На ветру, как две плакучих ивы, падают распущенные гривы, черная и белая к воде. Две судьбы на сонных берегах, вместе быть им только до восхода, под гудок дневного парохода. Черная умчится по лугам. Что ж, загрустил я себе, я имел в виду совсем другое. Слышите, в тумане над рекою пароход играет на трубе. Песня называется «Тень». Бродила по улицам города темная тень. Отстала она от хозяина в пасмурный день. Бродила и тихо скулила, и жалась к ногам. И долго напрасно просилась к чужим сапогам. И каждый поспешно отдергивал чистый сапог. Ну вот еще новости тень, да какой из нее прок? И вежливо ей отвечая, холодная нет. Не тот, извините, размер и чужой силуэт. Пинали ногами, топтали ногами, ее прогоняли, ну что за напасть? И так теснота тут, своей тени негде упасть. Пинали ногами и в профиль ее, и анфас. И ежилась тень, не плакала, не было глаз. Но, стало быть, где-то по свету гулял гражданин. И тень на асфальт не отбрасывал он от штанин. Шутил и смеялся, он в этом не видел беды. Подумаешь, тень, руки, ноги целы и лады. А руки и ноги служили ему хорошо. Но что-то такое вдруг стало твориться с душой. Он даже подумал сначала, что это мигрень. А эта душа его стала отбрасывать тень. Ну, такая совсем новая песня, еще очень неспетая, «Круги». Когда два маленьких молчания сбежали вместе от отчаяния и разложили все, как есть. Обиды, радость, стыд и честь. Судьба ладонью голубою их осыпала не любовью, а просто блестками общения, смешной надеждой отмщения, холодной фея пустоты. Нас двое, двое, я плюс ты, две обтекаемых души. Нас долго шлифовала вьюга, не оцарапаем друг друга. Мы для общения хороши. В слепом безумии рзаться, ну не слюбиться, так смерзаться. И одиночеству назло все врать друг другу повезло. Еще один самообман, но сколько можно верить басне, что одиночество прекрасней, оно сводящее с ума. придумав мнимые долги, сцепив бесчувственные руки, они с надеждой шли на круги, на эти вечные круги, на эти вечные круги. Так, в общем-то, долгое время меня так зацепила и мучила тема «Мастера и Маргариты». Одно время я так более серьезно увлекался рисованием, чем пением, и пытался иллюстрировать «Мастера и Маргариту». У меня собралась целая папка рисунков, которые, в общем-то, все мне не устраивали. В общем, так это осталось в архив. Вот, ну вот, в прошлом году у меня две песни появились к «Мастеру». Это так, не иллюстрации, не песни к чему-то конкретному, спектаклю, постановкам, просто так. Вот есть две песни, к первой части и ко второй. Вот к первой части песни, ну, в общем-то, называется так, как и первая часть, «Мастер». На улице ладонь легла монетка чуда, стал город богачом, о том не зная сам. Отлеть же хоть свечой, дворец ты мой лачуга, на каменных столбах, держащий небеса. В сиреневый дурман капель роняет слезы, внезапная весна окутала кусты, и всплеск внезапных глаз, и желтый взгляд мимозы. Но нравятся ли вам такие вот цветы? Ах, дело не в цветах, да-да, но в чем же дело? Огонь моей свечи колеблют голоса, они сквозь бездну дней летят, мой терем белый, из каменных столбов свисают небеса. Сирень уже ушла, но кровью пахнут розы, и капли лепестков ложатся на слова, и шепчет нам судьба безумные угрозы. Ты видишь, как всегда права она права. Ты видишь, воронье все так же чистит перья, и хриплый крик летит из тысячи аорт. Все так же на земле жреют подмастерья, а мастера ведут в двойном кольце когорт. И нет других путей, дорога перекрыта, стал город палачом, о том не зная сам, я зря зажег свечу. Ты видишь, Маргарита, на каменных столбах сгорели небеса. Я зря зажег свечу. Ты видишь, Маргарита, на каменных столбах сгорели небеса. Баллада такая о белой мухе. Песенка эта не для услаждения слуха. Что за поэзия в старой сдерганной теме? Падала с неба усталая белая муха. Падала белая муха, забытая всеми. Падала странная муха невиданной масти, звезды своими лучами ее отбелили. Видела муха какое-то высшее счастье, то, о котором давно уже все позабыли. Падала белая муха, кружилась, летела, крылья раскинув в каком-то безумном экстазе. Падала белая муха и быстро темнела, белое может меняться лишь в сторону грязи. И у земли, где о звездах ходили лишь слухи, копоть и сажа налипли на белое брюхо. Добрые, жирные, низко летящие мухи приняли в стаю еще одну черную муху. Добрые, жирные, низко летящие мухи приняли в стаю еще одну черную муху. Так, сейчас такой небольшой экскурс в древние-древние времена, когда по городам и весям бродили веселые менестрели и пели песни, которые звучали весело, но не всегда для них весело заканчивались. Вот это, пожалуй, один из самых, так сказать, рискованных жанров бардовской песни был в свое время, потому что барды, они были обычно при дворе, скоморохи те так как-то, в общем, тоже пользовались всеобщей народной любовью и как-то так далеко, не высоко не поднимались, а менестрели бродили, в общем, и у них такая боевая была песня в этом плане. Вот такая песенка менестреля. Вот я так, как я себе ее так немножко представил. Это жанр такой. Кто рожден был бескрылым, становился рогатым. Кто рожден был бессильным, становился богатым. Кто родился болваном, тот мечтает о власти. Кто рожден был с изъяном, уповает на счастье. Каждый ищет, как может, в этом мире удачи. Утолщением кожи, упрощением задачи. Выбирает дорогу поровней да почище. Кто не верует в Бога, веру новую ищет. А судьба все смеется, нам искать не мешает. Даже даст побороться, да сама все решает. Кто рожден был для власти, чистит трубы на крыше. Кто родился горластым, тот все тише и тише. Ах, судьба, что ж ты права, не шути, баловница. Кто рожден был для славы, тот на плаху ложится. А рожденный для плахи, плод и шут, хоть ты тресни. Всем рожденным для страха дарит дерзкие песни. Всем рожденным для страха дарит дерзкие песни. Раз мы уже забрались в древние времена, то теперь вернемся на нашу территорию, к временам княжеских междоусобиц. Вот такая песня «Горькая летопись». Как в четыре стороны полюшка лежит, там слетались вороны, да, поворожить. Собирались черные ветра попытать, где пожива скорая рать идет на рать. Где пожива скорая рать идет на рать. Дальние вопали крестом, там певцы печальные, скоморох с шутом. Смолкли струны лирные, гуслям не играть. Года нету мирного, рать идет на рать. Года нету мирного, рать идет на рать. реки купальские, реки не берут. Все платки прощальные красные девы ткут. Жито бредит копнами, жаль, да не собрать. Косы стали копьями рать, идет нарать. Косы стали копьями рать, идет нарать. Как у любеч города звон стоит мечей, много-много воронам выклевать очей. Сколько еще ляжет здесь, разве сосчитать? Все раздоры княжие, рать идет на рать. Все раздоры княжие, рать идет на рать. Нашему народу приходилось во все времена. И, в общем, у меня сложился такой цикл песен о войне, о войнах. В общем, такой немножко ретроспективный. Вот вторая песня из этого цикла касается так уже прошлого века примерно. Такая старая драгунская песня. Старый барабанщик крепко спит. Трубачу лихому снится сон греховный, Бог простит. Пыльные попоны да головы на седлах спит драгунский полк. Шорохи порощи да вопали уныло вонит волк. Дрогнет, стрепенется часовой. Сплюнет, перекрестится, зябко отвернется, слыша вой. Раненый полковник застонал во сне. Вскрапывают кони в тишине. Ой, долгим был да тяжким бой, многим в чистом поле. Улюшке вечный дан отбой. Алая лошадка над жнивьем выглянула весело из-за горизонта. Эй, подъем! Красная кобылка, да погоди немножечко, милая, не всходи. Молодцы безраненны, гривою не трогай, не буди. Старый барабанщик очи протирает, гонит сон. Трубача толкает, тихо возникает сбруи звон. Рвется конь полковника, чует конь покойника в утреннем часу. Сестры милосердия плачут от усердия, не спасут. Долгим был да тяжким бой, трубачу лихому плакать над трубой. Вот так как когда-то читал всякую статистику в учебниках истории, так, в общем-то, интересная цифра была, что в Первую мировую войну погибло около 10 миллионов человек на фронтах, там, и 10 миллионов там, от голода, от эпидемий, связанных с войной. Во Вторую мировую войну, ну, вообще эта цифра оказалась чудовищной, а во Вторую мировую войну погибло уже 55 миллионов только на фронтах. Вот. И, в общем-то, страшно подумать, что может быть, если случится Третья мировая война. Ну вот, как-то мне попалось такое стихотворение небольшое кубинского поэта Николаса Гильена, то есть такая эпиграммка. Она звучала так. «Воскликнул генерал, ну что ж, я рад. Потери незначительных размеров. В бою погибло 4 солдат и ни один из важных офицеров». Ну вот, из этого такого зернышка стихотворного выросла такая песня. «Военная история». Все начиналось с инцидента. В казну проник посольский кот и ел мышей у президента, жрея за казенный счет. А дальше было как обычно. Швырнули бомбою в посла. Случилась маленькая стычка. Так, для престижу не со зла. А генерал сказал, ну что ж, я рад. Потери незначительных размеров. Погибло только 4 солдат. В бою погибло 4 солдат, в бою погибло 4 солдат, но ни один из важных офицеров. Потом пошли 4 роты установить, кто все же прав. 3 дня строчили пулеметы, винтовки делали пиф-паф. А генерал сказал, ну что ж я рад, потери незначительных размеров. Убито 40 рядовых солдат, убито 40 рядовых солдат, убито 40 рядовых солдат, но ни один из важных офицеров. 4 армии сразились, кто победит, те и правы. По всей стране полгода рылись противотанковые рвы, а генерал по-прежнему был рад. Потери незначительных размеров. Легло 4000 солдат. Легло 4000 солдат. Легло 4000 солдат. Но ни один из важных офицеров. Войска дрались 4 года. Но все ж пришел конец войне. Дотла разрушен каждый город. Гуляют мыши по казне. А генерал приветствует парад. Он рад, потери небольших размеров. Живых осталось 4 солдат. В живых осталось 4 солдат. В живых осталось 4 солдат. Но как идут шеренги офицеров? Еще, так сказать, немножко с отголоском военной тематики. Такая песня, но уже для любителей шахматной игры. Вот, она, песенка такая довольно длинная получилась, поэтому я целых 4 эпиграфа к ней придумал для тех, которые, в общем-то, для тех, кто не знает правил шахматной игры, первые 2. Значит, пешка, дошедшая до противоположного края доски, то есть до 8-й горизонтали, обычно становится ферзем. Но может превратиться и в любую другую фигуру по желанию игрока, например, в коня. Ну, конь – единственная из шахматных фигур, атакующая своего противника не прямо, а, как вы знаете, так вот, из-за угла, сбоку. Значит, 3-й эпиграф из Шекспира, это известное восклицание Ричарда III: «Коня, коня, полцарства за коня». И 4-й из любимого всеми нами, любимых нами Ильфа и Петрова: «Гроссмейстер пошел Е2, Е4». Песенка шахматного ферзя или ход конем. Вновь я вышла на стезю, по которой ходят все. Снова белому ферзю, да по черной полосе. Что поделать, ход конем? Даже ферзь не может так. Ничего, передохнем от стремительных атак. Стану ближе к королю, он ведь в сущности дитя. Он легко отдал ладью, ею пешку защитя. Мой король, ты не боец, слишком много доброты. Спи, дружище, молодец. я такой же, как и ты. Вся надежда на слона. Слон у нас пока что есть, да вот пешка-то одна, да одна, но на Е6. Нам еще бы ту ладью, было бы дело на мази. Нашу пешечку побьют, а не выйти ферзи. А у черных пир горой рыщут кони по доске, что не весел мой король, много прокули в тоске. Ты еще, дружок, так юн, даже с матом не знаком. Мне сейчас бы ту ладью, я плевал на ход конем. Нет, малыш, я не уйду. Эй, да ты раскис совсем. Шах прикрою нападу, ход и пешка на Е7. Шах пусть слон подставит грудь, я отрезан, смерть не плен. Черный ферзь закрыл мне путь, что ж, согласен на размен. Черный дернулся назад, бью и падаю, скользя. Но Е8, мой солдат, превращается в ферзя. Я воскресну, поспеши, мой король, позвать меня. Нет, я понял, ты решил завести теперь коня. Ты взрослеешь на глазах, верно, я окончил роль. Ход конем, ты крикнул, шах! Поздравляю, мой король. Слон отрезал ход назад, тщетно рвется черный конь. Да, мой мальчик, это мат, дай пожму твою ладонь. Я ведь опытный солдат, не жалей, дружок, меня. Королю не грех отдать и полцарства за коня. Что ж ты снова загрустил? Что ж я очи опустил? Будто сам сменял друзей на слонов и лошадей. Так, ну вот, чтобы уже закончить с такими длинными песнями, еще одна длинная песня, но уже для любителей математики и для профессионалов. Поскольку, в общем-то, теория относительности, которой я занимаюсь, имеет в первую очередь отношение к математике и конкретно к геометрии, то вот такая геометрическая песня. Баллада о перпендикулярах. Я стою и радуюсь, это здорово, 90 градусов во все стороны, 90 градусов к мертвой плоскости, 90 градусов к этой косности. Мы стоим вдвоем с моим товарищем двухверстовым перпендикулярищем. Нас судьба не зря вот так поставила под прямым углом к привычным правилам, а внизу виданы линии броские, жирные, пунктирные, да, но плоские, кто прямые, кто в зигзаг, синусоиду, и колеблется всю жизнь вдоль прямой идя. Тот замкнулся в круг и стал бесконечностью, ограниченной круглой, но вечностью без начала и конца. Эта линия, он теперь сплошною стал серединою. Тот наткнулся на его ограниченность, был прямым, но отступил. Что же личность, ведь выход тотчас отыскал. Он спасательный изогнулся и пошел по касательной, а другой не захотел. Прикасаться был прямым и не терпел изгибаться, но в плоском мире не шути, брат. С законами поломали, был прямым, будешь ломаным. Третий прямотой силен, до грядущего напрямик рванулся он. Стал секущею, но кого он пересек? Перерезал, что расхватали все его. По отрезочкам расхватали, поделили, присвоили из себя кусками вечности. Достроили, стал он жертвою своей популярности, так как знать не знал перпендикулярности. Что ж, не каждому дано даже гению отыскать еще одно измерение, а бывает и найдет. Да раскается он теперь, видимо, шары натыкается. Только нас не проведешь, мы, брат, тертые, мы дорогу прошивем. И в четвертое, а из плоскости и стой, между прочим, мы выглядим ведь чепухой. Просто точками. Такая песня на сказочный сюжет. Волшебник из провинциальной сказки. Ну, в сказках тоже бывает такая. Бывают свои провинции, свои столицы. Вот песенка такого волшебника из провинциальной сказки. Я старый волшебник из доброй, но маленькой сказки. Мне трудно работать в столице обмана и зла. Здесь ложь надевает такие достойные маски. И каждая правда хоть раз, но уже солгала. Иначе нельзя, ей без этого выжить не светит. Да что там, и зло не чурается праведных дел. Ах, как все смешалось, смешалось, смешалось на свете. А может, совсем не смешалось, а я устарел. Возможно, я слишком давно волшебству обучился. Я Золушку с принцем сводил, вот у них уже дочь. А принц в Белоснежку влюбился, развелся и спился. И бедная Золушка снова в зале день и ночь. Утро в колокольнях на новый погром загудело. Народ с перепугу поет лиходеям хвалу. Я меч-кладенец дураку дал на правое дело, а он у драконов теперь самый первый халуй. Царевна лягушка состарилась злющей жабой. Все стрелы из луков, конечно, к дворцам повело. А баба-яга оказалась поистине бабой и нянчит внучат, усадив на свое помело. Данайскими видятся мне все дары и подарки. Мне боком выходит добро, виновата без вины. Мы с Лешем распили полбанки вчера в зоопарке. Дожить бы до пенсии, баста, уйду в колдуны. Дожить бы до пенсии, баста, уйду в колдуны. Уже дошли до сказочного сюжета. В общем, повеяло чем-то таким детским. Сейчас пою детскую песню. Такая песенка-считалочка. Она так относится к такой небольшой серии, которая тоже у меня есть. Такая шуточная серия о полетах. Вот считалка. Мы научимся летать. Раз, два, три, четыре, пять. Мы научимся летать. Отрастим побольше крылья, будем крыльями махать. Раз, два, три, четыре, пять. Мы научимся летать. Если крыльев не достанем, станем уши удлинять. Раз, два, три, четыре, пять. Мы научимся летать. Если уши не помогут, будем с яблони сигать. Оп! Эй, раз, два, три, четыре, пять. Мы научимся летать. если больно приземлимся, то не станем повторять. Раз, два, три, четыре, пять, мы научимся летать. А не сможем научиться, так хоть научимся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Еще одну песню из этой же серии о полетах. Вот она была посвящена одному моему хорошему знакомому, с которым мы вместе работали в одной лаборатории в свое время. Вот он с помощью йоги грозился овладеть левитацией, в общем, способностью летать без помощи всяких приспособлений, только усилием воли. Для этого он там, значит, какие-то спецдиеты применял, какие-то упражнения, там, а долго тянул так низко, морковки ел, там, орешки колол, вот, никакого мяса не признавал, но как-то дома мы его застали, так сказать, аппетитно уписывающего колбасу. Вот, ну и, в общем, было такое ему посвящение ко дню рождения, на которое он, в общем-то, не обиделся. Вот такая песня о полетах. А посвящается она, ну, в общем, не только ему, а всем, в общем, тем, кто собирается сделать много, но в основном на словах. Баллада о летающей свинье. Не в сказке сказать, не пером описать, бескрылой свинье захотелось летать, бескрылой свинье захотелось парить, о чем-то с какой-то звездой говорить. Ну это же курам смеяться три дня. Как станет птицей наша свинья? И даже индюк уж на что был суров, но что-то сострил там насчет комаров. Мол, муха летает, крылья же у ней. А кто это видел летящих свиней? И гусь, он ученый, признанный муж, сказал, что, мол, в небе не водится луж. Опомнись, соседка, не лезь на рожон, свиньи убеждают из разных сторон. На кое тебе небо? Ты что, воробей? Или мало тебе на земле желудей? Свинья не сдается, кричит от винта. Напрасно барбос проворчал срамота, напрасно ей боров повис на ушах. Но в небо стремится свиная душа. Заморские гости кивают, оля, у них попугаи туда, но свинья. Нет, сами не видели, может и врут, но видно умеет, раз ей не дают. Денек покивали, сказали, о, ес, и весть развезли. А летучие свинье, мораль этой басни, дружище, заметь, летать, брат, не важно, важнее хотеть. Последняя песня, которую я сегодня собирался спеть, это песня о том, что все течет. Пантарей по-гречески. Абсолютный покой нам теперь уже даже не снится. Дни, как ветры, срывают листву наших календарей. Все куда-то спешит, все зачем-то куда-то стремится. Все на свете течет, или, как говорят, пантарей. Тихих заводей нет, по весне они взбеленятся. Нас подхватит судьба, словно тонкие щепки вода. Хорошо, пусть течет, я готов непрерывно меняться. Но боюсь одного, ну а вдруг понесло не туда. Но долой этот страх, всемогущий поток надо славить. В море сладостных слов сорвались мы с цепи якорей. Пусть ложатся на дно чудаки, не умевшие плавать. Этот мир не для них, в этом мире закон пантарей. Волны строчек и стров на гребнях своих вспенили ямбы. Риф рифм обнажив, завывает хорей, как борей. Утопив берега, мы сметаем плотины и дамбы. И смоем друзей, не усвоивших, что пантарей. Все течет, не зевай, кто ловчей раздобыл уже весла. И гребет на средину, туда, где течение быстрей. А другой побогаче, так тот уже нанял матроса. И стоит у руля, будто ради него пантарей. Все течет, и не только года наши, крыши и краны. И не только вода в берегах наших длинных речей. Сколько крови уже протекло через вечные раны. Сколько слез собралось в бесконечный соленый ручей. Наши мысли и те норовят просочиться плутовки. Лишь чуть-чуть нам разрыхлит мозги наши мнимый почет. И на чье-то плечо обопрешься, споткнувшись в потоке. А оно расплывется, что ж ты хотел, все течет. Ведь не зря из трибун говорят о текущем моменте. Самый стойкий утес потихоньку подточит струя. Пантерей, дорогие, нет весел, так ласты наденьте, чтобы вам не пришлось в донном или пенять на себя. И вслепую гребя я, влекомый всеобщим влечением, не хватаюсь пока за прибрежные пни и кусты. Но зудит мне в мозгу, ведь чем дольше плывешь по течению, тем труднее вернуться к истокам своей слепоты. Я пытаюсь стопить этих мыслей опасных балласты, и без них на плаву держаться мне все тяжелей. Животом на мели я хреблю, налегая на ласты. Все еще впереди, слава богу, у нас Пантерей. Спасибо. Сегодня рискну спеть уже одну новую совсем песню. Вот еще раз тогда рискну спеть еще новей. Вот недавно был в Полтаве, там ребята из Народного театра попросили написать песню. Вот я на заказ песни практически никогда не пишу, но вот этот заказ меня как-то вдохновил. Вот мне показали очень неплохой спектакль по пьесе нашего киевского Васильева «Веселый тракт». И там в качестве такого объекта все время упоминается песня одна, которая звучит там с магнитофона. Ну, ничего о ней не говорится. Ну, вот так вот я попытался угадать эту песню, написать для этого спектакля. Мне тот лес не перейти, но ты об этом знать не должен. Твоя дорога будет дольше остатка моего пути. И в том задумчивом лесу ты видишь путь, а я красу. Ты видишь лес, а я деревья. Не удивляйся, так стареют все, кто гуляет в том лесу. Сегодня просто мой черед. Если я слегка устану, если я чуть-чуть отстану, иди вперед, ведь в том исхоженном лесу ты видел путь, я видел суть. Ты видел лес, а я деревья. Не удивляйся, так стареют все, кто гуляет в том лесу. Все, кто гуляет в том лесу. Монолог единственного художника. Единственный художник, заслуживший уважение в нашем маленьком, почтенном, безмятежном городке. Я рисую этикетки на печенье и конфетки, на бутылке и варенье, и на капли в пузырьке. А вот Джонни не художник, он рисует только дождики. Джонни не художник, он рисует только кет. Правда, глупый Паулина что-то вылепил из глины, но ведь мне за дело платят, а ему, конечно, нет. А мои произведения смотрят с каждого варенья их за пазухой и уносят на бутылках с коньяком, потому что я художник, заслуживший уважение и прошедший утверждение в магистрате городском. А вот Павло не художник, потому что он безбожник. И Франциско не художник, он осла нарисовал, осел на бургомистра получился так похожим, что сегодня даже пристав у картины шапку снял.